17. В густом лесу жила семья барсуков. Еды вокруг было вдоволь. Барсучиха учила детишек искать плоды, и корешки, и птичьи яйца. Дружно и весело они жили. А если вдруг раздавался какой-нибудь шум, прыгали с дерева на землю и, задрав хвостики, удирали. Когда все трое барсучат подросли, мать собрала их на апельсиновом дереве и сказала: «Дорогие мои, вы уже взрослые. Пришла пора самим добывать еду, потому что взрослые барсуки живут самостоятельной жизнью. Вам няньки уже не нужны. Ты, старший сынок», — обратилась она к одному из них, — «любишь жуков. Вот и будешь их себе искать среди гнилых веток. Ты, средний сынок, любишь лакомиться фруктами. В твоем распоряжении апельсиновая роща. Ты, малыш», — повернулась барсучиха к младшему барсучонку, — «любишь есть птичьи яйца. Птицы есть везде, значит, и еда для тебя тоже есть повсюду. Не ленитесь, и вы всегда найдете себе пропитание. Помните, что главную опасность несут собаки. Там, где собаки, там и люди, которые стреляют. Увидите собак, сразу бросайтесь вниз с дерева, каким бы высоким оно ни было, иначе люди вас застрелят». Попрощалась с барсучатами мать, и все, тычась из стороны в сторону, разошлись. Так обычно двигаются все барсуки. Старший барсучонок сразу направился в заросли, среди которых так много было гнилых веток. Там он нашел жучков, наелся и заснул. Средний забрался на апельсиновое дерево и стал лакомиться плодами. Вокруг было много деревьев с плодами. Ведь в Парагвае и Мисьонес апельсиновые рощи растут в глубине лесов. Люди редко там показываются. Младший барсучонок долго бродил в поисках птичьих гнезд, но нашел всего 3 яйца голубя и 2 тукана. Мало для того, чтобы утолить голод. По-прежнему малышу очень хотелось есть. Он уселся на опушке и с тоской стал смотреть в сторону поля. Барсучиха не раз предупреждала, что охотиться в поле опасно. Вот раздумывал барсучонок, что делать дальше и где искать птичьи гнезда. И вдруг барсучонок услышал громкое пение какой-то птицы. Раз громко поет, значит, птица большая. Раз птица большая, то и яйца должны быть большими. Вот ими я бы наелся. И барсучонок больше не раздумывал. Он бросился через поле в ту сторону, откуда раздавалось громкое пение птицы. Ему казалось, что это совсем рядом, но он пробежал уже достаточно далеко, а птицу так и не увидел. И тут она еще раз запела и совсем близко. Барсучонок выскочил на край поля и увидел деревню, человека с лошадью и птицу. Он узнал ее. Это был петух. «Как же я сразу не догадался! Мать когда-то показывала мне такую же птицу, только мы сидели на дереве». Барсучонок вспомнил, что мама рассказывала об этих птицах, и что куры у них есть, а яйца очень большие и сытные. Да не только барсукам, многим лесным зверькам нравятся куриные яйца. Теперь нужно было разработать план, как добыть эти вкусные куриные яйца. Барсучонок решил дождаться ночи, чтобы незаметно проникнуть в курятник. Мама предупреждала, что это опасно, но очень хотелось есть. Как только наступила ночь, барсучонок, осторожно ступая, подошел к забору, за которым стоял сарай с удивительными птицами, несущими огромные и вкусные яйца. Постоял, прислушиваясь. Вокруг стояла тишина. Сгорая от нетерпения, барсучонок пробрался в курятник и на самом видном месте обнаружил большое белое яйцо. Дрожа от волнения, он подошел ближе и стал с восхищением рассматривать замечательное куриное яйцо. На мгновение в голову залетела шальная мысль оставить это чудо на десерт, но голод заставил вонзить зубы в яйцо. Скорлупа лопнула и стала крошиться, и в этот момент страшный удар почти убил барсучонка. Мир стал черным, но потом сознание стало возвращаться вместе с нещадной болью и лаем собак. «Мама!» — закричал барсучонок и попытался вырваться из цепкого захвата. Собаки, лай которых звучал совсем близко, вот-вот могли окунуть его в вечный мрак навсегда. Незадолго до этих событий хозяин играл со своими детьми на гумне. Они весело кувыркались на сене. Если и падали, то было совсем не больно. Сухая трава лежала толстым слоем. Наконец все они наигрались и устали. Да и детям пора было ложиться спать. «Вот что, мои дорогие, — сказал им отец, — отправляйтесь-ка спать, а меня еще одно дело ждет». «Какое? Возьми нас с собой!» «Нет, мне нужно капкан в курятник поставить». Ласка повадилась таскать куры яйца. Так в курятнике появился капкан, в который попал барсучонок. Хозяин поставил капкан и сел в гостиной читать газету. Дети еще не спали и первыми услышали крик барсучонка, попавшего в беду. «Скорее, папа, там в курятнике такой крик! Наверное, ласка попалась! Ты слышишь, как лает Туке?» Хозяин прислушался. Действительно, кто-то кричал, как ребенок, когда ему больно. «Да, ребятки, вы правы, я схожу». «Папа, возьми нас с собой!» «Хорошо, только обуйте сандали». Отец знал, босые ноги детей — мишень для змей. Все вместе они зашли в курятник. Одной рукой отец схватил пса за загривок, второй ухватил за хвост барсука. Он был маленький, окровавленный. Барсучонок стонал от боли и страха. «Папа, он такой маленький! Оставь его нам, пожалуйста!» «За ним нужно ухаживать, кормить, поить, убирать за ним». «Мы будем! Мы обязательно будем ухаживать за ним, обещаем!» В глазах детей плескались боль, сочувствие и надежда. «Ну, уговорили. Только смотрите, зверю нужно обязательно давать воду». Хозяин помнил, как принес домой детеныша дикой кошки. Ребятишки выносили из кухни для ребенка мясо, а поить забывали. Вот бедное животное и не выжило. Дети были счастливы. Барсучонка поместили в клетку рядом с курятником и довольные убежали в спальню. Ночью израненный барсучонок не мог заснуть, уткнулся носом в лапы, пытаясь унять боль. И вдруг, уже в предутренних сумерках, заметил три тени, скользнувшие по стене курятника. К его клетке осторожно крались мать и два брата. Оказывается, они весь вечер и ночь искали его. «Мама, мамочка, — зашептал барсучонок, — выпусти меня. Я не хочу сидеть в клетке. Мне больно!» И барсучонок заплакал. «Не плачь, мой мальчик, — ласково сказала мама барсучиха. — Мы что-нибудь придумаем». Она вылизала ранки сына, а потом они втроем стали грызть железные прутья клетки. Только ничего из этого не вышло. Тогда мать сказала: «Тут нужны инструменты. У людей есть такая вещь, которая перепилит прутья. Нужно только найти эту вещь. Она имеет три стороны. Люди называют ее напильником». Барсуки побежали искать по сараям и вскоре вернулись с этим инструментом напильником. Но какой шум при работе издавал этот напильник! Собака проснулась и начала лаять. Барсуки бросили напильник и помчались к лесу. Рано утром девочка и мальчик прибежали посмотреть на своего нового друга, барсучонка. Они принесли ему много еды. яйца, виноград, хлеб, шоколад и мясо. Девочка поставила плошку и наполнила ее водой. Ранки у барсучонка еще болели, но, увидев столько лакомств, он немного забыл о боли. «Как мы его назовем?» — спросила девочка. «Я уже придумал. Мы будем знать его 17». И братик улыбнулся. «А почему? Зверей ведь так не называют». «Зато мы назовем. Пусть будет 17». «Ну хорошо». И сестричка тоже улыбнулась. «Ни у кого нет друга по имени 17, а у нас будет». Отец радовался, глядя, как ласково и заботливо дети ухаживают за барсучонком. «Пусть дружат», — подумал он. К вечеру барсучонок так освоился, что грустил только тогда, когда вспоминал мать и братьев. Ну, еще клетка мешала побегать. Нежные ручки детей щекотали его за ушком, и барсучонок понял, что они никогда его не обидят. Еще он услышал, как мальчик сказал: «Если барсучонок будет вести себя хорошо, мы попросим папу, чтобы он разрешил нам с ним бегать по траве». И барсук очень старался вести себя хорошо. Барсучиха 3 ночи не могла подобраться к сыну, попавшему в плен к людям, мешала собака. Она словно чуяла посторонних рядом и не отходила от клетки, даже спала поблизости. Наконец, пес отвлекся и ушел на задний двор. Видимо, там крысы расшумелись. Барсучата осторожно подошли к клетке, мать прикрывала их хвостики. Братья снова взялись пилить клетку, но младший вдруг сказал: «Мамочка, братики, я не могу уйти отсюда». «Почему?» — удивились барсуки. «Понимаете, детям без меня будет грустно. Мы так подружились. Они меня не обижают, обещают отпускать бегать по двору. А уж какие лакомства мне приносят!» И барсучонок протянул маме и братикам виноград и яйца и шоколад. «Дети такие хорошие и добрые. Если я уйду, они будут плакать. Я не могу». «Хорошо», — сказала мать. «Мы будем к тебе приходить по ночам. Если что-нибудь пойдет не так, выручим. Главное, ты помни, мы всегда рядом». Барсуки попрощались и побежали в лес. Теперь каждую ночь они приходили к барсучонку, и он рассказывал все новые и новые истории о своих друзьях-детях. Жил он теперь свободно и в клетку возвращался только на ночь. У барсучонка всегда было припасено какое-нибудь лакомство для мамы и братьев — хлеб, яйца или даже кусочки мяса, оставшиеся после обеда хозяина и его семьи. Еды у барсучонка было достаточно, поэтому только однажды хозяин отшлепал его газетой, когда зверьку захотелось заглянуть в курятник. Уж очень интересно было заглянуть внутрь. Дети души не чаяли в своем новом друге, носились втроем по двору, играли, прыгали на сень. Перед тем, как лечь спать, обязательно приходили попрощаться и пожелать спокойной ночи. А девочка всегда гладила барсучонка по голове, а один раз даже поцеловала его в носик. Барсучиха со старшими сыновьями наблюдали. Они так и не познакомились, но полюбили веселых и добрых ребятишек. А самое главное, они были спокойны за младшего барсучонка. Ночью они все равно приходили, чтобы поговорить с ним. А барсучонку очень нравилось помогать семье с кормом. Он делился тем огромным количеством еды, которую приносили дети. В ту страшную грозовую ночь они тоже пришли и позвали барсучонка. Ответа не было. Удивленные барсуки подошли ближе и все поняли. Возле клетки лежала, свернувшись клубком, змея. А в глубине клетки недвижно лежал барсучонок. «Нет!» — крикнула в отчаянии мать, и барсуки, не сговариваясь, набросились на убийцу. Они порвали змею в мгновение ока. Младший братишка тяжело дышал, и умер у них на глазах. Видимо, укус змеи пришелся в вену, иначе малыш бы выжил. Долго плакали барсуки, но мертвого не вернешь, и они ушли в лес. Вглубь не пошли, а устроились на опушке, откуда был виден дом и двор, ставшие родными их маленькому члену семьи. Мысль о том, как горько будет детям узнать о смерти своего друга, терзала мать. И она не выдержала, спросила у сыновей, как помочь детям пережить эту беду. Они действительно славные человеческие детеныши. «Да, мама, они будут плакать», — с болью сказал старший. «Я могу заменить младшего братика», — вдруг предложил средний барсучонок, очень похожий внешне на младшего братишку. «Это выход», — воспрянул духом старший барсучонок. «А ты выдержишь?» Мама с тревогой смотрела на сына. «Я постараюсь. Мы ведь все полюбили детей. Брата уже не вернешь, а дети не должны чувствовать такую боль. Они еще маленькие». «Да, ты прав, сын. Тогда нужно действовать, потому что рассвет уже скоро. Нужно успеть приготовить клетку, чтобы дети ни о чем не догадались. Ты останешься». Барсучиха ласково потрепала за хвостик среднего сынишку. «А мы похороним нашего малыша». Как задумали барсуки, так и сделали. Маленького барсучонка они отнесли в лес и похоронили. Останки змеи выбросили в болото. Средний барсучонок остался в клетке, и утром дети снова веселились и играли. Даже хозяин не заметил подмены. Все дело в том, что не только окрас был одинаковый у братиков, характер тоже. Барсук остался с детьми, потому что они были замечательными ребятами. Он их любил не меньше, чем погибший младший брат. Вот поэтому дети и не заметили ничего. А барсучиха со старшим сыном приходила по ночам, как и прежде, к клетке. Им было чем поделиться друг с другом. Мать и старший барсук рассказывали о лесных новостях, а средний, смеясь взахлеб, спешил поведать о новых историях с детьми. Веселых историях.